Глава 31. Вороненок. Потворники шли вместе с Ведмурдом по лесу. В окружающем их воздухе уже чувствовалось приближение осени. Но в это солнце холода не спешили окутывать землю, и дни и ночи были еще теплыми. «Где находится Светлое море, к которому мы идем?» – спросил Милослав. «Когда я искал волхвов, то шел на север, ведь именно там, согласно преданиям стариков, жили служители Велеса. Так я оказался у большой водной глади, что раскинулась за каменной равниной», – был ответ. «Найдя там несколько заброшенных землянок, я понял, что волхвы покинули это место, и направился искать их на край земель, но успел заметить несколько сурат-лабиринтов для прохождения испытаний, выложенных на берегу, и запомнил, как сюда идти. А когда пришел к волхвам, они рассказали мне, что это берег Светлого моря. Раньше здесь волхвы общались с богами, обучали потворников, но после размолвки с князем покинули эти берега. «Мы остановимся в их жилищах?» «Я не знаю, в каком они сейчас состоянии», — сказал Ведмурд. «Думаю, мы сами сделаем себе крышу над головой. Я научу вас копать землянки и строить шалаши так, чтобы иметь защиту от дождя и тепло в холодные ночи». «А мы останемся здесь надолго?» — спросил другой ученик. «Это будет зависеть от того, как пройдут ваши испытания», — ответил волхв. «Начиная с весны, я передавал вам знания, и вы учились видеть, слышать и чувствовать то, что недоступно простым людям, которых ведающие называют слепыми за то, что они не видят многих вещей. Вы же способны узреть многое, и вам предстоит развить свой талант, который у каждого из вас свой. Применять их вы будете по-разному, поэтому и испытания для вас будут разные. Некоторые вернутся к людям уже скоро, а кто-то останется в лесу надолго, до следующей весны и даже навсегда. У каждого из вас свой путь, и в ближайшее время вы поймете его. Будем молить богов, чтобы, дав испытания, они дали и силы для их осознания и прохождения». С этими словами они продолжили путь. Сколько прошло дней, ученики не считали, так как каждый был похож на предыдущий, но вот лес вокруг них стал редеть, и небольшой отряд вышел на возвышение. Перед ними раскинулась каменная равнина, среди нее встречались островки леса, низкие кустарники и текли неглубокие ручьи. Впереди разлилось светлое море. Сверху оно казалось почти белым, возможно, из-за отражения в водах такого же цвета неба, а возможно, потому что на горизонте виднелись льдины, которые готовились сковать море минимум на ближайшие полгода. «Здесь часто бывают боги», — сказал Ведмурд. «Они приходят сюда, чтобы через волхвов передать свои послания людям, но давно уже не было этих встреч». Он помолчал, погружаясь в атмосферу места. Величие света разливалось вокруг. Возникало ощущение, что прямо сейчас откроются границы миров, и перед учениками возникнет Ярила или Стребог, засмеется Дивия, проносясь на своей повозке, или ласково и одновременно строго глянет дождь бог, пришедший поприветствовать своих внуков, детей человеческих. Водная гладь была тиха. Казалось, сейчас в нее в задумчивости смотрелся весь мир. Нарушать такой покой своим движением и даже дыханием не хотелось. Глаза прибывших ловили лишь чуть заметное движение белых облаков, отражающихся в воде. «Мы расположимся в ближайшем к берегу островке леса», — сказал Ведмурд. «Там больше возможностей укрыться от непогоды, а основной лес стоит чуть в отдалении. Это хорошо, но в любой момент мы должны быть готовы к встрече с медведем или волком. Помните, что звери никогда не нападают первыми, если их не провоцировать. Сейчас в лесу достаточно пищи, и нам главное не нарушать ход их привычной жизни. Мы здесь гости, а они хозяева». «А если мне встретится один из них, что делать?» «Пошли ему сигнал, что ты не несешь опасности», — сказал волхв. «Для этого представь себя единым с природой, почувствуй себя ее частью, чтобы зверь не воспринимал тебя чужаком. А если он все же нападет, тогда тебе надо будет принять бой». Молодцы, пришедшие с Ведмурдом, были не из трусливых, но и их не обрадовала такая возможность. «А еще можно заговорить себе несколько амулетов. «В дополнение к тому, что мы с вами сделали перед выходом из города», — добавил Волхв. «Тогда звери будут обходить вас стороной». Ученики кивнули. Спустившись с возвышенности к берегу моря, они начали обустраивать лагерь, который должен был стать им пристанищем на ближайшее время. Строили землянки для сна и хижины для трапезы и бесед. Строили их по кругу на равном расстоянии друг от друга, а по окружности поставили защиту. В центре оставили место для общих сборов. Вечером в центре нового поселения зажгли большой костер, и все собрались вокруг него. Ведмурт не спеша обвел взглядом своих учеников. Они только начинали осваиваться здесь. Еще не все у них получалось. В душах были и страх, и интерес, и предвкушение грядущего и неизведанного. «По преданиям, которые хранят волхвы», — начал Ведмурт, «изначально везде был хаос Утгард, и был в нем скипер-змей. Победил его род в великой битве. Сколько времени прошло в их сражении, не скажет никто, но в конце змей был повержен и создал тогда род посреди хаоса мир-яйцо, а внутри него явь, правь и навь. Так появился порядок и установился ход жизни. И населил род все миры богами, светлыми и темными. Служат они одной цели – не допускать возникновения хаоса, следить за тем, чтобы в каждом мире был порядок и соблюдались законы рода. А постановил он вот что. Все три мира – это наша родина. Они тесно связаны друг с другом. Мир Нави является миром духов. Души уходят туда на отдых, а после возвращаются в явь. Этот мир является как бы оболочкой нашего мира. Он ближе всего к хаосу Утгарду, поэтому иногда приходят через него к нам твари разные, приспешники тьмы, сквозь защитную оболочку проползшие. В Нави живут темные боги. Они так же, как и светлые, созданы родом. Прибывают они с нашими предками в Нави, да и к нам порой приходят, коли зовем. Неплохие они, как многие думают, а такие же нужные, как боги Прави и Яви. Они выполняют возложенное на них. Чернобог, защитник людей и нашего мира от хаоса, ставит он непреодолимые преграды против супостатов и вам против врагов поможет. Велес, бог мудрости и магии, хранитель ключей от перекрестков миров, хозяин зверей. Морена, повелительница зимы. Она останавливает жизнь и замораживает все вокруг. Этим помогает уйти всему ненужному, избавиться от лишнего, что мешает двигаться дальше. Как зима дает природе передых, время накопить силы для нового роста, так и эта богиня притормаживает течение реки жизни, чтобы мог оглянуться человек и понять, что в его жизни лишнее. Четвертый бог Нави – Каляда. Это бог зимнего солнца, давший людям знания. Он стоит у истоков любого важного дела. К темным богам обращаются, когда нет мочи выдерживать надвигающуюся напасть. Но помогут они по-своему, разрушат все ненужное до основания, освободят от оков тяжелых, и главное, чтобы сам человек был готов их скинуть, иначе останется он посреди разрухи навсегда, не сумев выйти за ее пределы. Помолчали потворники, слушая наставника. Потом один спросил. «А к кому тогда колдуны обращаются? Великий маг у кого силу черпал, если боги Нави тоже хорошие?» Темный колдун взывал к хаосу Утгарду, что все еще хочет уничтожить наш мир. И действует он через людей, готовых впустить его в свою душу. «А кто такие приспешники Нави?» – проговорил другой. «Это заблудшие души, которые ушли в Навь для перерождения, да не заслужили новой жизни, не сбросили обид и разочарований прошлого, затаили в себе злобу, пытаются они попасть в Явь. Да только тела человеческого у них нет. Вот и приходят темными духами, что горем да слезами питаются. А почему боги их не сдерживают?» «За всеми сразу не уследишь», – ответил Ведмурт. «Душ тысячи, а у богов и другие дела есть». Поэтому следить за ними призваны волхвы, что обучены ходить между мирами, и видеть темноту, выползающую из Нави. Потворники кивнули, беря себе в разумение эту обязанность. «Коли обращаетесь к темным богам, — продолжал Ведмурт, — будьте готовы к силе неистовой, что к вам ворвется. И когда они на ваш зов откликнутся, первым делом замрет ход времени, заледенеет все вокруг, окинет бог вас своим взглядом, разрушит вокруг лишнее, освободит ваш дух, снимет оковы, но не каждый такое выдержит. Истина, которая открывается, когда падают преграды, ох, как тяжела! И богам сложно такое вынести, а что про людей говорить? Зато если справишься с этим, то до дна очистишься и новую жизнь обретешь без груза прошлого. Знайте, что темные боги силу имеют огромную. Это про них говорят, не буди лихо, пока спит тихо. Им может показаться, что лучше забрать страждущего к себе внавь, там очистить и в новом теле в явь вернуть. Если не готовы вы к этому, то лучше не обращайтесь к силе темных богов. Молчали ученики. Слова наставника открывали для них новое, неизведанное. Перед их глазами промелькнули образы тех, о ком рассказывал Волхв. Высокие, величественные фигуры, наделенные родом обязанностями отделять хаос от порядка, да добро через боль причинять, нелегко было это им нести. «Светлым быть проще», — подумал Милослав. «К миру Нави прилегает мир Яви», — продолжал Ведмурт после небольшой паузы. «Это мир, в котором мы с вами живем. Здесь светит солнце и колосится рожь. В Яви в равной мере есть добро и зло, и порой сложно отделить одно от другого. Добро бывает злым, а зло – добрым. И чтобы ориентироваться в этом мире, иметь помощников, которые свою сторону точно знают, населил род Явь многими богами. Их сила меньше, чем темных богов, и не так разрушительна, и откликаются боги Яви на призыв людей быстрее». В этот момент подул ветер, зашумели волны, побежали по небу белые облака. «Мать сыра земля, что всех нас носит и кормит, силу имеет взращивать чаяния людские. Как зернышко золотое весной посеянное согревает она и питает, а потом его корни в себе держит, так и человека растит, любя и поддерживая. Ведь все из земли рождается, и все в нее обратно приходит, в прах обращается. Кто же лучше этой матушки знает, что все печали пройдут, и вместо них появятся всходы новых желаний и побуждений?» Потворники, сидя вокруг костра, упирались ногами в землю и ясно ощущали тепло, поднимающееся к ним, а от их стоп вниз, наоборот, разветвлялись корни, держащие и питающие их. И столько силы и устойчивости было в этом. Земля ведь во все стороны расходится, столько деревьев на себе держит, скольких людей носит, и с такой заботой о каждом она это делает. «Адигель — богиня воды», — продолжал Волхв, — «девушка-река. Она покажет, как плыть по течению своей жизни, лишних брызг не поднимая. Посмотрите на водную гладь. Ощутите себя внутри, пропустите сквозь себя силу невиданную, ведь вода с одной стороны мягкая и податливая, форму легко меняет, под внешние очертания подстраивается, жажду утолить может, да усталость смыть. Но если вознегодует, направит на вас свои волны, то никто перед ней не устоит, ни человек, ни зверь, ни камень тяжелый». Посмотрели потворники на водную гладь. Тиха она и спокойна. На поверхности воды звездное небо отражается, да облака редкие плывут. А как налетит ветер, поднимет волны, пойдут они могучей волной по недавней глади, разольются на берег, сметут со своего пути все преграды, что на суше встретят, побуянят и назад вернутся, под ясным солнышком тихими водами лежать. Но не бывать разгулу стихии, без ветра стребога. «Поднимет он волны, качнет деревья, погонит облака по небу», — рассказывал дальше Волхв. «Ветер — это воздух, наше дыхание и жизнь. Он глухое болото раскачает, а бурную реку утихомирит. Над землей матушкой летает, все видит, все знает, и нужные уши. В нужные уши ваши чаяния вложит, до любого человека ваши слова донесет. Вдохните воздух, расправьте крылья, которые он дает, и летите по своей дороге. Коли правильно она выбрана, то все будет вас на ней сопровождать. И мать сыра земля поддерживать, и вода поить, и ветер поторапливать. А если идете вы неверным путем, без согласия богов свои дела творите, то будут ноги ваши вязнуть в сырой земле, расстилаться впереди непроходимые леса и веси, холодный ветер дуть в лицо, вода преграждать путь, а большие валуны узкие тропки закрывать. Чтобы остановились вы, осмотрелись, подумали, куда идете и зачем, и почему все вокруг против вас. Почему помощи нет, а лишь препятствия одни? А когда обернетесь вы в нужное направление, то земля сразу ровной станет под вашими ногами, тропинка – хорошей дорогой, ветер будет теплым и попутным, а ручейки – игривыми и утоляющими жажду. Задумались ученики над словами наставника. Каждый из них вспомнил то, как шел наперекор сердцу, как не слушал свою душу и как тяжела была их дорога в тот момент – но как легко несли их ноги туда, куда звало сердце, как пела тогда душа, и появлялись силы. Когда можно было не спать и не есть, а только свое дело делать. «Если вы идете своим путем, — продолжал Видмурт, — то радуется сердце, и вдохновение сопровождает вас. А вот сам результат не столь важен. Наоборот, вы бы хотели, чтобы путь продолжался, ведь именно он, то дело, которым вы заняты, приносит удовольствие, а его плоды – лишь приятное следствие, а не выстраданная цель. «А как найти этот путь?» – спросил ученик. «Кто-то его всю жизнь ищет, да не найдет. А ведь каждый свой путь с детства знает, душа уже рождается с этим знанием. И кто с раннего возраста за своими умениями следует?» Тот легко свой путь находит. И в этом большая роль родителей и наставников. Заметить они должны, к чему душа ребенка лежит. Дать ему знания и простора в этом направлении. Вот вы с детства все в поле да во дворе работали. А что на самом деле вас влекло? «Меня тишина увлекала. Так много услышать в ней можно», — ответил один. «А меня волны речки нашей влекли. Ляжешь в них, будто сам водой станешь». И сквозь время пройти можешь. Я порой и грядущее видел, и прошлое, что до моего рождения было, различал. А я огонь любил, — сказал Милослав. Но не для разрушения он меня манил, а для очищения. Казалось мне, что можно отдать ему всю скверну, что князь-завоеватель на нашу землю принес, и очистит огонь ее, превратит в пепел, и на этом месте новое вырастет, чистое, перерожденное. Огнем управляет бог Семаргл. — проговорил Видмурт. «А я думал, Перун, — сказал кто-то. — Перун — это бог-громовержец. Он к богам праве относится. Мы до него еще дойдем. А огонь в наш дом Семаргл приводит. Может он сжечь дотла, уничтожить все кругом, одно пепелище после себя оставить. А может обогреть в стужу, наполнить стены теплом, растопить лед не только на пороге, но и между людьми. Сердца наши ведь особым огнем горят. Рождается он при взгляде матери на ребенка, слышится и в ответном угуканье и смехе. Другое пламя разгорается от взгляда молодца на девицу красную, и не прикажешь здесь сердцу. Если загорелась в нем искорка, то уже не потушишь. Может дотла сжечь, а может всю жизнь греть. Тут уж как сам себя поведешь, так и будет. Задумались потворники о словах волхва. Каждый вспоминал, как в своей жизни с огнем сталкивался, как горело пламя в его груди, порой от любви, порой от ненависти, а тропинка между этими чувствами, темная и короткая, чуть зазевался, да утратил контроль над собой и попал на противоположную сторону. «В мире яви еще много всего интересного», — продолжал Видмурт, дав своим ученикам осмыслить услышанное. Кроме стихий, рядом с нами живут духи-помощники. Это и домовой, и леший, и водяной, и банник. Много их. На разную людскую потребу создал их род и поселил в мире явном, чтобы быстро они откликались на просьбы людей. Коли заблудился человек в лесу или в болото попал, а может, дома что потерял, любой из нас знает, что можно обратиться к духам, что всегда рядом. Некоторых из них даже увидеть можно. Помогут они, подсобят. Добрые духи являются первыми помощниками человека. С мелкой потребой нет смысла обращаться к богам, ведь духи яви ближе, Они быстрее откликнутся и помогут. И будто в ответ на эти слова в лесу, позади сидящих у костра, послышался шум и треск веток, будто пробирался там кто-то, таился, замышлял что-то. Милослав прислушался. Ему показалось, что кто-то зовет его. Он поднялся со своего места, поклонился деду и пошел на зов сердца. Волхв посмотрел ему вслед. Он знал, что внук идет навстречу со своей судьбой. Милослав тем временем пробирался сквозь лесную чащу. При свете дня лес казался редким, кустарники низкими, а травы мягкими. В темноте же ночи деревья стояли сплошной стеной, мелкий кустарник путал ноги, мхи затягивали стопы, а свет луны почти не проникал сквозь кроны деревьев. Будущий волхв шел почти на ощупь, учась ориентироваться в темноте и доверять своим глазам. В детстве ему часто казалось, что в темноте он видит лучше, чем при свете дня. Теперь пришло время это проверить. Юноша шел шаг за шагом, останавливаясь и прислушиваясь. Странный шорох все ускользал от него. В темноте Милослав не мог определить, куда именно ему идти. Лес водил его вокруг источника шума, но не давал к нему приблизиться. Тогда он вспомнил слова волхва. «Духи-помощники всегда рядом. К ним всегда можно обратиться с мелкой просьбой. Они помогут». «Леший, хозяин леса, приведи меня туда, куда зовет сердце», — обратился Милослав к духу Яви. «Чую я, что кто-то нуждается в моей помощи, зовет меня, а я найти его не могу». В ответ сначала была тишина. А потом, недалеко от молодца, раздался треск веток, и будто мелькнула там тень, но кого — непонятно. То ли человек прошел, то ли дерево ветви на ветру наклонило. И с одной стороны от Милослава будто расступились деревья, убрали свои длинные лапы ели, отодвинулись кустарники. Двинулся путник туда и скоро вышел на небольшую полянку, буквально 2 на 2 шага. Фигура какого-то животного мелькнула перед ним, но, почуяв человека, скрылась за деревьями, а у подножия одного из них разглядел юноша, маленького вороненка, поднял голову наверх, пытаясь разглядеть гнездо, из которого тот выпал, да не нашел на дереве ни гнезда, ни дупла. Откуда птенец взялся, непонятно. Наклонился Милослав к птице. Птенец заклятсал острым клювом, взмахнул одним крылом, приготовился защищаться, но второе крыло безвольно висело. И вид у маленького вороненка был скорее жалкий, чем воинственный. «Я тебя не обижу», — ласково проговорил человек. «Смотри, я тебе хлебных крошек принес». И, вытащив из кармана узелок с остатками лепешки, молодец раскрошил ее на своей ладони и протянул раненому птенцу. Тот сначала отскочил, но потом все же потянулся к манящим крошкам. Клюнув пару раз, птенец разрешил взять себя на руки. Он был совершенно черным, с маленьким белым пятнышком на грудке. Рассматривая его, юноша случайно дотронулся до сломанного крыла и получил болезненный укол клювом, а маленький ворон начал вырываться. «Я не хотел сделать тебе больно», — примирительно сказал человек. «Давай я помогу тебе, залечу твое крыло, а дальше сам решишь, куда полетишь». Птенец внимательно слушал своего спасителя, и когда тот прижал его к себе, успокоился и позволил забрать себя из леса. Так они и вышли к кругу потворников, ожидающих у костра. Обратный путь будущий волхв нашел без труда, будто кто-то указывал ему верное направление и раздвигал ветви деревьев. Когда Милослав вышел к огню, птенец забеспокоился, но юноша закрыл его своей рубахой, чтобы всполохи пламени не слепили его. «Черный ворон — один из спутников Велеса», — проговорил Ведмурт. «Эта птица связывает миры и является вестником и Нави, и Прави. Может принести дурные вести. Считается, что своим криком вороны ознаменуют приближение беды. Но в то же время это вещая птица. Она помогает ясно видеть далекие события и в прошлом, и в грядущем. Волхвы знают, что вороны несут в себе мудрость и знания. Но это двуликая птица. В ней свет и тьма плотно переплетены. И чтобы добраться до сути, надо их четко отличать между собой. Иначе получишь не мудрость от богов, от тщеславия, от змея. Помни об этом, Милослав. Ты выбрал свой путь, спася этого вороненка и принеся его к нам. И он принял тебя. Значит, дает тебе Велес знак, что справишься ты с нелегкой задачей. Будешь его потворником и служителем, поможешь нашим правителям верным путем идти». Юноша улыбнулся, прижимая к себе птенца. Тот притих у него за пазухой, принимая их общую судьбу. После возвращения Милослава из леса было решено разойтись на отдых. Многое сегодня узнали потворники, многое надо было им обдумать и принять к сведению. Понять свою роль как служителя Велеса, что они будут выполнять из умений могущественного бога. Но об этом Ведмурт обещал рассказать им завтра. Утро выдалось солнечное. Нежные лучи будили обитателей лесного лагеря и звали их на берег Светлого моря. А там легкие волны бежали по водной глади, еще теплый ветерок трепал волосы. Стояли молодцы на краю света и о своем думали. Чувствовали себя как никогда близкими к праве, ведь все вокруг было наполнено светом и неторопливостью. Казалось, что в следующее мгновение покажется на берегу матушка Макош, или весело засмеется Леля, или прикоснется к ним с материнской лаской Лада, а может, глянет сурово, но справедливо на них Сварог-батюшка, кузнец счастья и благополучия всех людей. Было ощущение, что сойдутся сейчас все боги на берегу моря, посмотрят на своих потворников, дадут им наказы на жизнь будущую, научат служению верному. Но не появились боги. Лишь через Ведмурда свои послания потворникам передали. «Каждый должен сам свою дорогу найти», — сказал он своим слушателям. «В этом тоже учение и урок. И кто его выполнит, тот многое о себе узнает. Только познанное личным трудом и опытом глубоко западает в душу и принимается на веру. А если я вам сейчас сам ваши пути расскажу, то сомнения заберутся в ваши души, ведь не всегда наши чаяния и думы о себе совпадают с тем, что на самом деле предназначено». Закивали потворники, принимая слова волхва, и направились по своим обязанностям. Кто-то огонь разводил, чтобы воды для похлебки поставить, кто-то рыбу ловил, кто-то пошел силки ставить, чтобы зверя мелкого поймать, кто-то дрова заготавливал, чтобы землянки греть, да костер центровой поддерживать. В таких заботах и прошел день. Жизнь в лесу не такая, как в доме. О многом позаботиться надо, условия себе создать. А как настал вечер, так вновь собрались потворники у большого кострища. Не все еще поведал им волхв. Самое интересное напоследок оставил. О богах праве сегодня говорить были должны. «К явному миру прилегает еще один», — начал Ведмурт. Тот, в котором живут светлые боги, что с любовью и заботой смотрят на людей и откликаются на их просьбы. Есть боги-творцы. Сварог. Он трудолюбив, молчалив и стережет порядок между мирами, богами и людьми. Если надо, то сожжет на горне своей небесной кузницы всю ложь да обман, восстановит справедливость. Работает Сварог с утра до вечера, и всякое дело в его руках спорится. Много рукавиц уже износил он, ни дня они его работы не выдерживают. И сделал он тогда себе рукавицы особые, с золотыми нитями. Переливаются они, сверкают на руках, как маленькие солнышки. А знаете вы, как про человека, у которого любое дело в руках горит да ладится, говорят? Правильно, что руки у него золотые. Это значит, что он, как и Сварог-батюшка, работает много, да все ко благу делает. А бог тем временем ударяет своим молотом по камню Алатырь, и рассыпаются искры на землю звездным дождем. И каждая искорка несет в себе помощь бога. С любовью смотрит он на людей и на их просьбы откликается. Есть у Сварога зазноба сердечная, супруга единственная, Лада-матушка. Первая защитница и помощница всех женщин. Она помогает создать и сохранить лад в семье, бережет семейный очаг, дарует своим послушницам красоту, любовь и счастье. Коли нужно плодородие и земле, и женщине, надо к Ладе обратиться. Рядом с ней находится богиня Макош. Она придет нити судьбы, ведает, что суждено человеку, какой путь ему уготован. У Макоши две дочери, доля и недоля. Каждая держит в руках клубок ниток, у одной он белый, у другой черный. Поочередно вплетают девицы свои нити в полотно жизни человеческой, и каких больше попадется, так и живет селянин. Недаром говорят, что полоса черная с белой чередуются. Мольбы же, к матушке Макоши обращенные, помогают заменить недолю на сестру ее, светлоокую долю. Если человек достоин этого, то смилостивится великая богиня и исправит его судьбу. Поэтому молятся матери о своих детях, просят долю счастливую своим чадам, а помогает им в этом магия нехитрая. Узелки да наузы, что из пряжи своей они делают, обеты да зароки, что матушки Макоши дают во исполнение чаяния, нити заговоренные в рубахи мужьям вплетают, чтобы хранила суженых одежда холщовая пуще кольчуги. Послушали потворники Ведмурда и вспомнили, как матери их пряли темными вечерами при свете лучины, как веретено крутилось в их руках, посолонь или против, смотря какой посыл в работу свои мастерицы закладывали, и что делали веретена из разного дерева. Ведь одни породы худо забирают, другие благо приносят. Ткет свою пряжу женщина, в руках у нее веретенца кружит. И коли еловая возьмет, да нанесет на него зазубрины, чтобы худо к нему лучше цеплялось, то соберет со своей семьи всю хворь и неудачу, потом сожжет ниточку в огне, да пепел по ветру развеет, и унесет ветер худо подальше от ее дома. Очистится дом от ссор, а семья от немощи. А потом возьмет матушка пряжу белую и начнет ее крутить, вертеть, на счастье заговаривать. Веретено выберет березовое, ровное, гладенькое, маслом его смажет, в руках разогреет и завертит, закрутит, чтобы жизнь на месте не стояла, чтобы приходили в нее добрые события, да люди хорошие притягивались, добро множилось, да здравие было. Так и ворожит женщина все темное время года, когда поля снегом завалены, да во двор из-за пурги не выйти. Поэтому конец осени с началом зимы и считаются временем матушки Макоши. Много магии в селениях тогда творят, одну судьбу на другую меняют, новый цикл жизни закладывают. Пока солнце слабо и тьма велика, под ее покровом можно многое изменить. Ненужное заморозить, зиме на переработку отдать и для нового светлого места освободить, жизнь свою и сердце для счастья открыть. Ведмурт закончил свой рассказ о богах-творцах. Только о Велесе ученикам еще не поведал, но о нем разговор отдельный. Непростой это бог. О нем так сразу и не уразумеют потворники. Поблагодарили молодцы наставника и разошлись по своим землянкам. Многое надо было им обдумать, в разуме да душе уяснить. Такие знания не приемлют суеты, к ним со вниманием подходить надо. «Завтра отдыхать от учения будем», — услышали они вслед слова волхва. «Пойдем сурат-лабиринты осматривать, да испытания себе выбирать». «А разве можно их выбрать?» — удивились молодцы. «К какому лабиринту вас ноги поведут, тот и проходить будете», — был ответ. «Ведь в каждом лабиринте свой путь, и ведет он к тому, что вам предначертано».